Посадник положил обратно в ларец чертеж, прикрыл крышку и обратился к Амосову. «Я, Труфан Федорович, часто тебя в непогодушку вспоминаю. Жизнь ведь у тебя вся на море прошла. Жалко, небось, потерянные годы». «Снова жизнь начинать на море пошел бы», — твердо ответил Амосов. «Мне сроду в морском ходу, Люба». «Так-то так, да ты, Труфан Федорович, все в нехоженной земли уплываешь, за 3-9 морей да за льды ходячие, а кому нужны труды твои да тяготы несказанные? Разве ближе промыслу нет?» Труфан Федорович встрепенулся, глаза его сверкнули задорно по-молодому. «Расскажу тебе я, Никита Афанасьевич, притчу одну про кормщика-новгородца Ивана Гостева сына. С моим отцом в одно время плавал, брательниками были». Амосов откашлялся, расправляя усы. «Вот слушай. По слову великого Новгорода ходили промысловые суда в дальние концы Студеного моря океана». Сноска. Легенда записана писателем Шергиным. Конец сноски. Кормщик Иван Гостев сын правил свои лодьи дальше всех, и достиг он нехожей земли. Этот берег он полюбил и в губе поставил избу. А урочная ловецкая пора отойдет, и Гостевы лодьи правят обратный путь. Сдаст Гостев товар великому Новгороду, помолится в соборной Софийской божнице, и опять побежали лодьи в край Студеного моря, в Гостево становище. 40 лет ходил Иван Гостев своим неизменным путем в дальний берег, и тут пало ему на сердце сомнение: зачем хожу в этот удаленный берег? Кому нужны несчетные версты моих походов? Найду берег поближе, будет путь покороче. В смятении стоит Иван Гостев у кормила ладейного. В парусах свистит шелонник, рядами и грядами набегает морская волна, и видит Иван Гостев: чудная жена, одетая в багряницу, стоит у середовой мачты и что-то считает вслух, и счет свой вписывает в золотую книгу. Сноска. Шелоник — юго-западный ветер. Середовая мачта — грот мачта. Конец сноски. «Кто ты, госпожа?» — ужаснулся Гостев. «Что ты исчисляешь и что пишешь в книгу?» «Я премудрость Божия, София Новгородская. Я считаю версты твоего морского ходу. У меня измерены все твои пути. Каждая верста морских походов сочтена и вписана в книгу жизни великого Новгорода». «Ежели так, — воскликнул кормщик Гостев, — то и в более далекий край пойду и пути свои удвою». «Так и я», — закончил Амосов, — «ежели надобно, за 3-9 земель пойду, не откажусь». «Уговорил, уговорил, Труфан Федорович, ты как старый ворон, даром не каркаешь. Знаю, большое дело ты делаешь, я ведь в шутку». Посадник широко зевнул и лениво перекрестил рот. Пошарив на груди, он поднес ко рту серебряную свистелку. «Боярыню поклич!» — велел он появившемуся слуге. Мягко ступая, из соседней горницы вошла полногрудая высокая женщина. Она была совсем молода и казалась дочерью посадника. «Татьянушка, голубушка!» — стал жаловаться жене боярин. «Разморила меня, в сон так и клонит, сил нет терпеть. Вели мне постель приготовить, да и гостюшке нашему Труфану Федоровичу чай надобно бы соснуть». Он посмотрел на Амосова одним глазом, другой уже не в силах был открыть. «Никита Афанасьевич», — певучим голоском отвечала хозяйка, — «как же спать? Запамятовал, небось, сегодня ведь гости у нас, да скоморохи. Ну-ка что ж, потешься, Татьянушка, а я сосну. Гостям-то скажешь, хозяин, мол, все ходит с дозором, городище от свеев блюдет.